Обидно было читать в Москве это письмо. Собралась большая боярская дума. Петр сидел на троне молча, угрюмый, в царских ризах и бармах. Бояре отводили душу витиеватыми речами, ссылались на древние летописи, плакали о попрании святынь. Уж и вечер засинел в окнах, на лица палился из угла свет лампад. Бояре, вставая по чину и месту, отмахивали тяжелые рукава и говорили, шевелили белыми пальцами. Гордые лбы, покрытые потом, строгие взоры, холеные бороды и пустые речи, крутившиеся, как игрушечное колесо, по ветру, оскоминой вязли в мозгу у Петра. Никто не говорил прямо о войне, а, косясь на думного дьяка Виниуса, записывающего с двумя подьячьими боярские речи, плели около. Страшились вымолвить война, разворотить покойное бытие. А вдруг да снова смута и разорение? Ждали царского слова. И, очевидно, как бы он сказал, так бы и приговорили. Но и Петру жутко было взваливать на одного себя такое важное решение. Молод еще был, и с молоду пуган. Выжидал, щурил глаза. Наконец заговорили ближайшие и уже по-иному, прямо к делу. Тихон Стрешнев сказал: «Конечно, воля его, государева, а нам, бояре, животы должно положить за гроб Господень поруганный да государеву честь. Уж в Иерусалиме смеются, куда же позору-то глыбше? Нет, бояре, приговаривайте созывать ополчение».